Глава 22. Айя. Девчонки по ту сторону портала были прихорошенькие, причем Айя никак не могла определить, к какой расе они принадлежат. Выросшая среди эльфов и привыкшая к их надменной, утонченной красоте, Айя понимала, что даже легион эльфийских красавиц Альянса Цветущего Архипелага не сравнится ни с одной из девчонок, сидящих перед ней. Прекрасно образованная для своего возраста и положения, а также в силу природной любознательности, Айя не припоминала, чтобы видела пространственные портреты представителей какой-либо расы, хоть отдаленно напоминающих этих белокурых девушек с удивительными зеркальными глазами. Недоверчивая в силу атмосферы, в которой выросла, а именно общего снисходительного отношения – мало того, что к незаконно рожденной, так еще и нечистокровной эльфийке, Айя и от этих экзотических красавиц не ожидала ничего хорошего. «Какие у тебя чудесные волосы! Я в жизни не видела ничего подобного. Правда, Нира? В цвет плавленной меди! Ой, надо же, мы еще не представились! Какие мы невежливые! Я Лора. Я Нира. Вообще-то Немерия и Лареника, но проще сокращать». И одна из девушек почему-то подмигнула Айе. «Кто вы? И что значит «я в квесте»?» «Мы демиурги, Айя. Ты знаешь, что это значит?» «Вы создаете миры? Значит, мифы о вас не сказки?» «Ну, думаю, на 99% сказки», — рассмеялась Лора. «Скорее всего, правда только в том, что мы действительно создаем миры», — усмехнулась Нира. «Я не знаю, как реагировать на это, честно. Я уже 3 недели живу в состоянии замешательства». «Мы знаем, Айя, и сожалеем, что именно таким образом тебе пришлось попасть в квест. Впрочем, вам всем троим это стоило сил и нервов». «Так что за квест? Вы можете объяснить по-человечески? Даже жрица Аида сегодня изъяснялась понятней». «Квест – это игра. Ты читала повести о том, как хитроумные герои исполняют поручения богов?» «Конечно. Это что-то похожее. Видишь ли, в нашем мире есть такое развлечение среди молодежи. Мы выбираем какой-нибудь мир в зависимости от интересов. Путем голосования определяется задание для игрока или игроков. Нам блокируется наша сила, то есть, по сути, мы становимся людьми. И вперед!» А за нашими приключениями следит масса других демиургов. Делаются ставки на то или иное действие и на итоговое прохождение квеста. Естественно, взрослые не одобряют этой затеи. Во время игры случается всякое. Вдобавок, еще и тотализатор. Поэтому звездные квесты запрещены. Но это не значит, что их не бывает. Если демиург умирает в квесте, он переносится в свой мир. Но обычно до этого не доходит. А я слушала близняшек, приоткрыв рот. Она читала о высшей расе, о расе, которая создает не только эльфов, орков, людей и прочих, но и богов. Об этих таинственных творцах слагались поэмы. Они прославлялись в мифах и легендах, а сейчас она запросто беседует с двумя из них. И не просто беседует, а слышит, что, оказывается, ничто человеческое им не чуждо. Молодежь ищет приключений, взрослые их запрещают. Все как у эльфов. И у людей. О людях она думала в последнее время очень много. Оказавшись на пиратском корабле и каждый день наблюдая грубые лица корсаров, она не могла поверить, что наполовину принадлежит к их расе. Одно дело читать книги и делать представления, а другое – столкнуться в действительности. А демиурги тем временем продолжали. «Нашей подруге Дайре понадобилась помощь. Чтобы доказать право на свободу и самостоятельность мудрейшим совета демиургов, она вынуждена была принять участие в этом квесте». «Подождите, о каком праве идет речь? Разве творцы не могли договориться по-хорошему? Или это какой-то экзамен в вашем мире?» «Видишь ли, каждый демиург обладает только одним, максимум 2 дарами Творца. То есть, если Лареника может сотворить мир и наделить его пригодной для жизни атмосферой, то я могу наделить его растительностью и сотворить в нем моря, океаны и реки». «И все?» Айя выглядела немного разочарованной. «Все», — улыбнулась Лора. «Но Дайра, наша подруга, способна в одиночку творить целые созвездия миров. У нее 10 даров». «Она единственная в своем роде. Была до недавнего времени». «То есть как это была?» «Была единственной среди нас с таким сложным даром. Пока мы не узнали о тебе и еще об одной девушке из другого мира». «Я не понимаю». «Ты демиург с даром 10 сил, Айя». А я смотрела на девушек, и ей казалось, что все, что происходит, происходит как будто не с ней. Она практически наблюдала этот странный разговор со стороны и чувствовала себя актером театра абсурда, причем таким актером, который играет свою роль откровенно фальшиве. Точнее, ты потомок демиургов с даром 10 сил. Твой дар пока не пробужден, он в потенциале. Вы о моих магических способностях? Близнецы расхохотались. Эти магические способности на самом деле крохи по сравнению с твоими истинными способностями, даром сильнейшего из расы демиургов. И сейчас, когда ты входишь в возраст ранней весны, твой дар можно пробудить. Пока ты не можешь пользоваться им самостоятельно, но маги этого мира могут пользоваться крохами твоего дара Творца для того, чтобы раздвигать границы миров и прокладывать порталы в пространстве. Мне сказали, что я буду жрицей-проводником в местном храме. Правильно, жрица-проводник – это неистощаемый источник магической энергии. По сути, она сама является живым порталом. С помощью твоей силы местные маги раздвинут для тебя границы этого мира, а в приближающуюся ночь равноденствия само пространство позволит тебе открыть ворота в другой мир. Храму молчащих пряностей понадобилась помощь жрицы-проводника, и когда один заезжий маг пообещал им достать верховную жрицу, ему была обещана более чем щедрая награда. «А как этот маг вообще узнал о моем существовании, о том, что я обладаю столь бесценным для нашего мира даром?» Ая вопросительно смотрела попеременно то на одну, то на другую свою собеседницу и, увидев ответ на свой вопрос в зеркальцах глаз, гневно выдохнула. «Так значит, это произошло не без вашей помощи?» «Не совсем, Ая. Этот квест организован одним очень талантливым, но развивающим свой талант исключительно в криминальной сфере, демиургом». «А ему зачем это понадобилось?» «Чтобы помочь Дайре». «Так, я начинаю кое-что понимать. Одной вашей представительнице понадобилось участие в этом так называемом квесте, в который за компанию втянули меня и девушку из другого мира. Так?» «Да». «Ваша подруга получает право на самостоятельность после удачного прохождения квеста? Так? Так. А что получаю я, кроме сомнительной радости танца под чужую флейту? Кстати, можно было втянуть меня в эту вашу игру как-то менее травматично? Без удовольствия путешествовать на пиратском корабле и каждый день умирать от ужаса, задумываясь о своей будущей судьбе? Где вы были раньше?» «Ая!» Мягко начала Нира. «Условия квеста таковы, что огласить правила и задания можно только одновременно всем троим участникам, которые равноудаленно размещаются в 3 храмах этого мира в качестве верховных жриц этих храмов», — подхватила Лора. «Дар нашей подруги заблокирован. Ваши еще не пробуждены. У вас равные условия. К тому же, скажи, с тобой дурно обращались на пиратском корабле? Тебе было сказано хоть одно грубое слово?» «Но... процесс моего похищения? Да, мы знаем и сочувствуем, но девушке из другого мира тоже пришлось пройти через панику и ряд сомнительных переживаний. А наша Дайра вынуждена была стать живым метеором, проходя блокировку своей силы и вживую соприкоснувшись с верхними слоями атмосферы этого мира. И, конечно, ты права, Дайра преследует свою цель, Варвара, девушка Стеры, свою, а ты вправе назначить свои условия для согласия на участие в этом квесте». Ая задумалась. Если бы вся эта ситуация произошла раньше, скажем, пока она не покидала воды цветущего архипелага, вряд ли бы она была в восторге от затеи демиургов. Но узнав, что у нее есть способности к магии, перед ней забрезжила на горизонте перспектива войти в элиту своего мира, доказать королю-отцу, что она достойна своей королевской крови, а также одним разом поставить на место весь надменный двор Альянса Цветущего Архипелага, от мачехи Агарны до слуг на собственном острове. Она может навсегда покончить с презрительным отношением к своему рождению, потому что одно – быть незаконно рожденной дочерью короля эльфов и совсем другое – потомком загадочных одаренных демиургов. «Я никогда не слышала о маме», – наконец тихо произнесла она. «Мой дар унаследован от нее?» «Да, Ая, твоя мать была потенциальным носителем дара, который перешел тебе по наследству». «Была?» В глазах Аи блеснули непрошенные слезы. Одним словом, оказалась разрушена ее хрупкая детская мечта когда-нибудь встретить родную маму, почувствовать себя желанной и нужной. «Была», — подтвердила Лора, и зеркальца глаз обеих девушек тоже подозрительно заблестели. Последовала пауза. Неприятная, неловкая. Ая пыталась справиться с собой, не давая волю эмоциям, а близняшки понимали, что любые слова сейчас окажутся неуместными и терпеливо ждали, когда Ая заговорит. «Расскажите мне о ней», — глухо попросила она. «Твоя мама была удивительной женщиной. Она очень много смеялась, обожала плавать, лазать по горам и ездить на лошадях». Вместо комнаты близняшек по ту сторону портала от Аи замелькали пространственные изображения очень молодого и очень счастливого отца, который вовсе не выглядел как король, а скорее напоминал самого обычного эльфа в какой-то нелепой одежде. Рядом с ним, на мелькающих перед взглядом Аи изображениях, была маленькая, худенькая, темноволосая, коротко подстриженная девушка с широко посаженными, раскосыми, даже узкими глазами и тоненькими, чуть заметными ниточками бровей, из-за чего вид ее казался еще более хрупким и беззащитным. Вот отец держит ее в воздухе на вытянутых руках, она смеется, и волосы ее развиваются над головой. Вот они в горах, посреди какого-то белого песка, в смешных шапках и рукавицах этим самым песком бросаются друг в друга. Вот они в странных узких лодках, с другими людьми, формой глаз и лица, напоминающими ее мать. И каждый держит в руках весла, движутся по узкой горной речке. На всех изображениях женщина источала удивительное тепло и какую-то спокойную радость. И отец Аи, король Леривери Мириэль, бесподобный, смотрел на нее с таким немым обожанием, которого Ая никогда не видела в его глазах. «Твою маму звали Мика», — раздался за кадром голос кого-то из близнецов. «Она была Стере, из страны, которая называется Япония». «Это она назвала тебя Аей, что в переводе с японского означает «красочный» или «сотканный шелк». Ты унаследовала цвет волос своего отца и родилась с уже длинными волосами. Ты копия своей мамы, Ая, только цвет глаз и волос тебе достался от Леривери Мириэля бесподобного». «Я поняла, почему так люблю воду», — прошептала Ая. «Да, твоя мама тоже очень ее любила, и сама была прозрачная и неуловимая, как горный ручей. Так говорил о ней твой отец». «Странно. Я никогда не видела папу таким счастливым. То есть, получается, я вообще никогда не видела его счастливым», — сказала Ая. Изображения маленькой смеющейся женщины, обнимающей ее отца, исчезли, и на смену им возник уже знакомый Ае розовый интерьер и лица демиургов. «Что с ней случилось?» — дрогнувшим голосом спросила Ая. «Она умерла от тяжелой болезни. Многие на Терре умирают от нее». Ая вспоминала женщину на изображениях и не могла поверить, как она могла заболеть, такая жизнерадостная и постоянно хохочущая. «Но как? Ведь от нее мне передался этот мой магический дар, то есть дар Творца. Он был заблокирован вашими предками очень-очень давно». Грустно сказала Лора, а Нира пришла на выручку сестре. «Добровольно». Обе сестры вздохнули, и Лора продолжила. «Когда-то самые сильные демиурги покинули наш мир и ушли в сотворенные миры, заблокировав свою силу. Это только предположение, но ты — лучшее тому доказательство. На самом деле мы не знаем, что произошло тогда. Строятся сотни предположений и гипотез, но ни одного факта, повествующего, что случилось, из-за чего раскололся наш мир». «Моя мама умерла от неизлечимой болезни», — прошептала Ая, не считая нужным больше сдерживать свои слезы, которые катились по щекам. Впрочем, Нира и Лора от нее не отставали. «Как же вы, творцы, могли допустить эти болезни? Зачем вы только придумали их?» «Это долгий разговор, Ая, и ты пока не поймешь. Просто поверь, не все то, что выглядит как что-то, таковым является». «Я уже слышала эти слова, но не поняла их. Точнее, поняла так, как тебе было удобно. Болезнь — это чаще всего лишь зеркало определенного состояния ума. Но мама выглядит такой довольной и счастливой. При чем здесь твоя мама? Речь идет обо всем человечестве. Твои предки сознательно стали людьми, смертными, болеющими, умирающими. Не хочу больше говорить об этом». Ая упрямым движением вытерла слезы и решила, что раз она дочь такой замечательной женщины и такого сильного мужчины, чего стоило отцу вернуться к Агарне и сесть на трон, Ая поняла только сейчас. Понятно ей стало и отношение отца к ней. Ему просто больно было видеть живую копию своей единственной любви, которая, подрастая, все больше напоминала ему о его утрате. Теперь, как оказалось, потенциальный творец, она просто обязана доказать всему своему миру, на что она способна. «Я стану самой великой магиней, которую видел этот мир», — твердо решила она. «Я буду участвовать в вашем квесте», — сказала она вслух. «Но у меня есть одно условие». У близняшек появились улыбки на лицах. Они переглянулись, но, тем не менее, тут же посерьезнели. «Есть еще кое-что», — сказала Нира. «Чего испугалась наша подруга? В случае проигрыша в этом квесте мудрейший совет рассчитывает получить демиурга или демиургов с даром 10 сил». «То есть в случае проигрыша я стану творцом?» Брови Аи удивленно поползли вверх. «Вот это наказание! Всем бы такое!» Дайра настояла на том, чтобы проигравшие были сами вправе решать за себя. Без этого она не пошла бы на этот квест. «Для того, чтобы творить всеми 10 силами, демиургу следует пройти через развоплощение». «Правда, что это, мы не знаем». «Как и правда ли это?» Ая в замешательстве посмотрела на девушек. «А это больно? Среди нас давно не рождались демиурги с даром 10 сил. Мы не можем этого знать». «Я готова на что угодно, но все же рассчитываю победить». «То есть ты, Ая, принцесса Альянса эльфов Цветочного Архипелага, согласна на добровольное участие в квесте?» «Но только с одним условием. Если я выиграю, я должна попасть в Институт благородных волшебниц», — выпалила Ая и недоуменно уставилась на близнецов, которые пополам согнулись от гомерического хохота. «Нет, ты слышала! Она хочет поступить в Институт благородных волшебниц!» Сестры с трудом уняли непонятный Ае приступ веселья, услышав в ее голосе сердитые нотки. «Что такого смешного я сказала?» «Просто ты потребовала в награду за выполненное задание квеста предоставить тебе это самое выполнение задания». «То есть?» «То есть, согласно правилам квеста, ты должна поступить в Институт благородных волшебниц». И все трое расхохотались. «Ничего себе!» – смеялась Ая. «Но я и в самом деле хочу в него поступить. И поступлю». «Тогда тебе и карты в руки». «Квест начался». Прежде чем попрощаться, Ая попросила еще раз показать маму. Нира и Лора, понимающе улыбнулись, и перед девушкой замелькали объемные изображения маленькой, сияющей молодой женщины. «Нам нельзя посещать твой мир сейчас. Общение разрешено, только информационное», — сказала Лора. «Но после квеста мы подарим тебе магический кристалл с записями изображений твоей мамы, а также архивом ее любимых книг, музыки и вещей». «Спасибо», — искренне ответила Ая. «И все же, какое вознаграждение ты хочешь? Обе другие участницы определились, а ты попросила непосредственно само задание». «А можно я подумаю и скажу потом?» «Можно», — улыбнулись сестры.